Бесстрашный. Глава 1. Никогда не относился к дороге, как к развлечению, даже в далеком детстве. Хотя, казалось бы, какие проблемы? Сиди себе у окна в поезде или автомобиле, на корабле или в самолете, любуйся пейзажами, болтай с попутчиками, пей газировку, жуй бутерброды, хрусти попкорном и чипсами, листай планшет, слушай в наушниках музыку, мечтай о далеких странах или о возвращении на любимую родину, жди, когда машинист-водитель-пилот-капитан довезет тебя в пункт назначения. Романтика странствий, особенно, если не думать о чем-нибудь приземленном, банальном, о цене на билеты, к примеру, о стоимости бензина, об отмененных задержанных рейсах, о разбитом асфальте, о храпящем на верхней полке соседе. Увы, но иные дороги могут выглядеть по-другому, совсем по-другому, причем, без всяких банальностей. Когда ремень автомата давит на шею, в разгрузке 20 кило быка, из-под шлема льет пот, ноги сами собой самоходом переступают через подозрительные обломки и ветки, а слезящиеся от дыма глаза шарит вокруг в поисках затаившихся в траве лепестков и тонких нитей растяжек. А в уставшем до нельзя сознании крутится вялая мысль, что где-то над головой уже кружит невидимый коптер, готовый в любую секунду сбросить на ничего не подозревающего бойца ркшку или выстрел подствольника с оперением из использованной пластиковой бутылки, или того хуже, навести на всю группу огонь минометов и артиллерии. И пусть я к Минобороны прямого отношения не имею, но тоже, как многие из друзей и знакомых, бывало, топтал армейскими берцами долины и круче Кавказских гор, несся на пышущей жаром броне по сирийской пустыне, трясся в десантном отсеке Ми-35, идущего на сверхмалых и буквально стригущего лопастями винта зелень донецких степей. Конечно, в обычной гражданской жизни чего-то похожего никогда не случается. Однако, кто знает, на что способна злодейка судьба, подкидывающая нам испытания, не спрашивая, хотим мы того или нет. Мне, к слову, она подкинула фэнтези-мир, в чем-то похожий на наш, но в чем-то разительно отличающийся. Наличием магии, например, которая, три раза ха-ха, на меня не действует. Ну, то есть не действует, если я этого не разрешаю. Воздействовать на себя я разрешаю лишь тем, кому доверяю и с кем готов идти не только в разведку, но и на смертный бой. Жаль, правда, все те дороги, какие мне здесь выпадают, только туда и ведут. Но, в принципе, это не страшно. С этим я уже свыкся. А с чем не свыкся, так это с тем, что женщины в этом мире имеют такое же право на смерть, что и мужчины. Рейна, к несчастью ли, к счастью, как раз такая, готова идти за мной хоть в преисподнюю, как, впрочем, и я за ней. Но со мной-то понятно, меня этому еще в прежнем мире учили. Нет большей чести для воина, чем погибнуть за другие своя. А вот откуда такой еврей, здесь, в мире, где маги глядят на всех прочих, словно на скот, остается загадкой. Ведь Рей, она тоже маг, маг разума 5-го уровня, а, возможно, и больше, просто экзамен на высший ранг не сдавала. А еще, и об этом многие говорили, ее называли богиней любовной страсти. Раньше, когда мы еще не знали друг друга, а может и знали, но я об этом не помню. В этом деле вообще все запутано так, что даже с бутылкой не разберешься. Единственное, в чем я сегодня уверен на 200%, это что мы наконец-то поняли, что любим друг друга, и с этим уже ничего не поделаешь. Честно сказать, я настолько боялся в этом признаться, что гнал от себя эти дурацкие мысли едва ли не ежеминутно, особенно когда Рей находилась рядом. Уговаривал сам себя, что это просто влечение, похоть, страсть, взрыв гормонов. Все изменилось, когда она попала в беду. И я, зная, что это ловушка, что именно этого добивались наши враги, рванулся ее выручать. Глупость. Скажут одни, ах, как это романтично. Скажут другие, удивительно, но и те окажутся правы. Во-первых, из-за того, что со стороны это действительно выглядит романтично, а во-вторых, любовь это, правда, особый вид сумасшествия, любой психиатр подтвердит. И маги Конклава это, конечно, учли, что глупый обуреваемый страстью иммунный сразу, как только узнает, бросится вызволять свою женщину. Ну да, именно так я и сделал. Противник не учел одного, что я пойду до конца. Наверное, потому что на самом деле считал, что любовь – это лишь сумасшествие, и ничего больше. И что даже полный псих остановится, если сказать ему нужное слово. Что ж, нужное слово враг мне и вправду сказал. Пообещал, что, если я сдамся, предмет моей страсти останется жить. Однако магистр Лух, каким бы сметливым он ни казался, не понял самого главного. Любовь – это не только страсть. Любовь – это нечто большее, чего я, признаюсь, и сам не подозревал, пока не увидел распятую, умирающую под напором магистровой магии Рейну. «Дим, перестань на меня так смотреть. Как так?» – сделал я вид, что не понял. «Как кот на сметану, вот как!» – фыркнула Рейна. Я рассмеялся, затем пришпорил гнедую и, догнав спутницу, пустил кобылу бок о бок с Пегой. По лесу мы ехали третий день, до Пустограда было уже рукой подать, но, вот ведь досада, сейчас мне хотелось растянуть наше время в пути хотя бы еще на сутки. Потому что, наверное, впервые в жизни дорога казалась мне не только работой. Да, я, как раньше, зыркал по сторонам, выискивая неведомые опасности, прислушивался, как звучит лес, не появились ли в его музыке непривычные нотки. По малейшему знаку движущийся впереди Рейны спешивался и вскидывал арбалет, а потом напряженно вглядывался в чащобу, пока тревога не отменялась. Но все равно, зная, что рано или поздно привал, предвкушал то, для чего никакие ограничения больше не требовались. Чтобы, как говорится, без тормозов, и пусть, кто не может, завидует. На привалы мы останавливались каждые 4 часа. Рей первым делом устанавливала сигнализацию и защиту, накидывала на нас морок. Я проверял ее магические построения, после чего мы минут на 15-20 попросту выпадали из окружающего пространства. В том смысле, что, забыв обо всем, предавались самому разнузданному разврату. И только затем, максимально насытив душу и плоть, занимались чем-нибудь более приземленным. Перекусывали, проверяли оружие и снаряжение, связывались по связь камню с Туром и Ликой, корректировали маршруты и ближайшие планы. С укрытого лесом и мороком подворья богини мы выехали за час до полудня. Могли бы и раньше, но сначала нас задержала постель, затем вдумчивый обмен информацией, потом разговор с Туром через трофейные артефакты, а дальше вдруг выяснилось, что одеться Рейне в дорогу ни во что. И это была вовсе не шутка про женщину и забитый шмотками шкаф. Нет, у моей женщины, в самом деле, пригодной для похода и боя одежды в доме не оказалось. Почему так, не знаю, но факт есть факт. Платья, юбки, сорочки, этого у Рейны хватало. А вот таких же прочных лосин и жакета, что были на ней до плена, в ее здешнем гардеробе не обнаружилось. Нашлись только выцветшие штаны, грубоватые и бесформенные, зато из относительно крепкого полотна. Раньше я в них на охоту ходила, еле заметно поморщившись, пояснила находку хозяйка. А почему перестала? Не удержался я от вопроса. Я в них как пугало, призналась она, неожиданно покраснев. Ну, это дело поправимое, ухмыльнулся я, вспомнив, как всего сутки назад кроил супермодный дирндль для юной, еще не осознавшей себя волшебницей из сожженной врагами деревни. В каком таком смысле? Посмотрела на меня с подозрением Рей, в самом прямом. Тащи сюда мой мешок, будем сейчас портнижничеством заниматься. На то, как ее мужчина работает с материалом, Рейна смотрела, словно завороженная. Точь в точь, как малышка Рейма в моем предыдущем выходе на авансцену в качестве самозваного кутюрье. Мало того, у них теперь не только глаза, но даже и жесты казались похожими, буквально один в один. И хорошо, кстати, что отворачиваться во время примерок мне в этот раз не требовалось. Тем более, что сама Рей это делала с удовольствием. Ну, в смысле, мерила новые одеяния, как законченные в работе, так и только наметанные. В какой-то момент мне даже подумалось, что это она специально, чтобы попровоцировать, поворачивается ко мне то левым боком, то правым, а потом еще изгибается так эротично. Честно скажу, в такие мгновения я себя еле сдерживал. Однако обновки для лучшей на свете женщины, несмотря на все трудности, все-таки смастерил. В новых охотничьих бриджах ей было бы не стыдно теперь появляться даже на светском рауте, а не только в походе, в бою или на какой-то банальной охоте. Порванный в лоскутья жакет я, к слову, тоже сумел подлатать, и сейчас он смотрелся как новый. А вот с лосинами не задалось, просто не нашлось материала, подходящего для ремонта. Но Рейна по этому поводу не расстраивалась, так же как и по поводу безвозвратно утерянных ботфортов. Из сижише я вывез ее босую, оборванную и израненную, когда уж там было об обуви думать. В новеньких бриджах и еще одной нашедшейся в чулане паре сапог, пусть укороченных, но достаточно крепких и почти не истоптанных, Рейна смотрелась великолепно. А с оружием так и вообще, зашибись. Но тем, что понравилось даме больше всего, оказались обычнейшие карманы, которые я прилепил ей на отремонтированный или, скорее, скроенный по новой жакет. В конце концов, об этом изобретении было известно Элме, а коли Рей приняла от погибшей половину души, то рано или поздно она о них все равно бы вспомнила. Поэтому пусть лучше она это сделает прямо сейчас. Не придется, по крайней мере, оправдываться, почему не рассказывал раньше про это чудо. А так все прошло как маслу. Рейна с благодарностью чмокнула меня в щеку и принялась тут же запихивать в свежеприлепленные карманы всякую мелочь, необходимую каждой уважающей себя даме из общества. Здешние аналоги сюрикенов, боевые артефакты, магические точильные камешки и прочую малозначащую ерунду. Когда все примерки восторги закончились, Рей уселась за кухонный стол, указала на табуретку напротив и уставилась на меня до нельзя пытливым взглядом. «И где это, интересно знать, ты так навострился?» «В смысле, одежду шить?» «Нет», — помотала головой женщина. «Шить такую одежду?» «Ну, у меня еще много талантов», — усмехнулся я, решив пока что не развивать эту тему. «Я просто не люблю о них говорить. А вообще, давай-ка мы лучше обсудим, как к Пустограду пойдем. Сейчас это, я полагаю, важнее, чем какая-то бытовуха». Увы, увести разговоры в сторону не получилось. Скорее, наоборот. Мои потуги перевести беседу в другое русло Рейну лишь раззадорили. Так что, хочешь не хочешь, пришлось признаваться. Конечно, не в том, что я из другого мира, нет, а в том, что уже имею опыт кройки с шитьем. Про карманы сказал, что идея пришла мне в голову, когда я гостил у Элмы, и что потом опробовал эту идею на своей куртке, а чтобы сохранить ее в тайне, наложил на куртку руны иллюзии. Что, как создается одежда, успел подсмотреть у все той же Элмы, и именно она научила меня основным приемам. Но шить, как другие, я все равно не умею, потому что не шью, а склеиваю, и в этом надо сказать спасибо не мне, а рунному артефакту, найденному в сокровищнице Пустоградского Максовета. Рей слушала меня очень внимательно, вопросов не задавала, однако я чувствовал, она понимает, что ее спутник что-то недоговаривает. Говорить ей, что я из другого мира, казалось мне верхом безумства. Наверняка решит, что я над ней издеваюсь. А если об этом не говорить, то надо сказать другое. То, о чем не упомянул, когда мы обменивались информацией, что было, когда я и Аршафу были из Пустограда искать союзников. Прости, я не объяснил, как узнал, что ты всежиши. А разве не помощью руны познания? Подняла бровь собеседница. Ты же мне ее сам показывал. Я покачал головой. Нет, просто сейчас зашел разговор про портновское дело. Короче, я это считал несущественным. В общем, когда я зашел в шумелки, людей там уже не осталось. Это понятно, кивнула Рей. Имперцы всегда так делают. Я знаю. Но дело все в том, что одного человека в деревне я все-таки встретил. Про девочку Райму, как она помогла мне в поисках, как кроил ей новый наряд за место старых обносок, как отвел ее к родственникам, как обнаружил в ней дар, я рассказывал минут 10, в подробностях, ничего не утаивая. Даже не знаю, почему не сказал о ней сразу, когда говорил о шумелках, рейде в лагерь имперцев, а потом всежишь. Меня тогда будто бы что-то остановило, что-то потустороннее, словно тот же погонщик из-под горы, выставляющий условия сделки: я помогу исполнить желание, а ты взамен будешь делать то-то и то-то и не будешь того и того. Рей слушала мой рассказ о юной волшебнице еще внимательнее, чем предыдущие о портняжных успехах, ни разу не перебив и не пытаясь уточнить непонятности. «Знаешь, Дим, — сказала она, — когда я умолк, ты поступил абсолютно правильно, но в шумелки я тоже отправилась не просто так. Меня туда что-то тянуло, и, подозреваю, это было связано с девочкой. Считаешь, она подставная?» Почесал я в затылке. «Нет, конечно же, нет, ну, то есть, навряд ли», — поправилась Рейна. «Просто мне кажется, ты, я, она, мы все как-то связаны, но я не знаю, чем именно. Я тоже, как ты, много чего не помню из прошлого», — добавила она виноватым голосом. Я молча кивнул. «Мы говорили об этом утром, когда я наконец смог задать Рейне прямой вопрос и получил такой же прямой ответ, пусть даже он меня не слишком устроил. Все началось еще до моего визита к тому, кто живет под горой. Я, помнится, не единожды пытался узнать хоть что-то о прошлом своих соратников, но всякий раз они довольно умело сворачивали разговор или уводили его далеко в сторону, или нам что-то внезапно мешало. Беседа с неведомой сущностью, живущей в пустой горе, объяснила практически все, но, вот незадача, Погонщик вычистил все объяснения из моей памяти, едва я вышел наружу. На мою долю остались лишь озарения, случающиеся ровно тогда, когда в них возникала необходимость. Например, на выходе из пустой горы, когда я вдруг вспомнил старые прозвища спутников и выдал их вместе с напутствиями. Честно признаюсь, озарение вышло к месту. Соратники приняли все, как должное, и даже вопросов никаких задавать не потребовалось. А еще лирнийский огонь, которым я, Аки-бог-громовержец, поразил целую армию. Ну, пусть не армию, а где-то примерно полк, но все равно, выглядело впечатляюще. Жаль, что не удалось повторить этот фокус позднее, в тех же, к примеру, горках. Тогда бы никакое морское сражение не понадобилось, сжег бы к чертям все имперские корабли прямо в бухте, и дело с концом. А так пришлось повозиться, людей потерять, энергию, время, ушедшую на дно часть добычи. Видимо, этот самый огонь и вправду выходит наружу лишь в случае крайней нужды, когда все другие способы и умения уже исчерпаны и иных вариантов попросту не осталось. Лирнийский огонь, странные прозвища, неизвестное прошлое, неожиданный пиетет предо мной и Тура, и Лики, и Рейны, и даже Эршафа. Потом, когда мы уже стали готовиться к грядущим боям с имперцами, мне было как-то неловко спрашивать у друзей, за кого они меня принимают и почему почитают великим. Сегодня я все же решился. С тем, что сегодня сложилось между Рейной и мной, снова уйти от ответа она уже не смогла бы. И она, в самом деле, не стала от него уходить. «Прости, Дим», — заявила она, — «но я ничего не скажу тебе о том прошлом, о котором ты спрашиваешь. И Тур о нем тоже не скажет, и Лика, и Шаф. Но почему?» — изумился я. «Ведь вы же его не забыли?» «Нет, не забыли», — вздохнула Рейна. «Но говорить о нем мы не будем, потому что ты сам попросил ничего не рассказывать, и мы поклялись, что выполним эту просьбу. Клятву мы дали на собственной крови. Так что если ты, правда, хочешь, чтобы я все рассказала, ты поклялась собственной жизнью?» — глухо спросил я у женщины. «Не только, но да, в том числе, жизнью», — ответила Рей. «И если нарушишь клятву, умрешь?» «Да, Дим, умру. И с этим ничего нельзя сделать, совсем-совсем ничего», — попробовал ухватиться я за соломинку. Рейна молчала секунд 15, и это внушало надежду. «Сказать я могу только одно», — пробормотала она, крепко сжав пальцами висящий на ее шее амулет-артефакт. «Ты говорил, что должен вспомнить все сам, сам, без подсказок, иначе все будет бессмысленно. И еще, ты был другим, ну, в смысле, внешне, не такой, как сейчас, но это был ты, я знаю. Мы все это знаем, и если тебе будет легче, я тоже много чего не помню из нашего прошлого». Вот, я молча смотрел на нее и понимал, что она не обманывала, что это и впрямь то единственное, что она могла рассказать. Требовать большего означало просто убить ее, и я не стал требовать. Пусть все и вправду идет, как идет, а дальше посмотрим. Сделаем дело, сковырнем этого придурочного императора и магов-садистов, а там уже будет видно, вспомнится или не вспомнится. Сегодня мне почему-то казалось, что вспомнится, железобетонно вспомнится, а иначе не стоило и огород городить. Глава 2. К оговоренному месту мы вышли на третьи сутки. Последние лиги пути преодолевали в предутреннем сумраке. С одной стороны, не так жарко, как днем, с другой, в растекшемся по лесу тумане, даже если там затаились вражеские соглядатаи, нас они хрен бы увидели. Ну, если только нос к носу с ними бы не столкнулись и иллюзию забыли бы выставить. С иллюзией у моей спутницы все было плюс 150. Что-что, а мороки она умела наводить такие, что закачаешься. Лучше, мне кажется, у нее только любовная магия получалась. Но тут я, как говорится, человек заинтересованный, поэтому могу ошибаться. В любом случае, ни возле высокого дуба на краю леса, ни рядом никого посторонних не обнаружилось. К самому дубу мы подходить не стали. Устроились на опушке, в полусотне шагов от старого дерева. Лошадей не привязывали. Пользуясь полученным от Алмы умением, я с ними просто договорился. Пообещал, что гонки больше не будет, а будет целая куча моченых яблок, овса и прочих вкусняшек. Пусть и не прямо сейчас, но достаточно скоро. Гнедая и Пегая вроде все поняли. Ржать, по крайней мере, не ржали, не всхрапывали, копытом не били, убежать от нас не пытались, только ушами прядали и косились на меня своими большими глазами. Лошади, вообще, животные умные, и хотя разум у них совсем не такой, как у человека, к абстрактному мышлению и аналитике не способный, но все же имеется, основанный на рефлексах, инстинктах и логической памяти. Типа, если дорога прямая и ровная, бежать по ней легче, нежели по косогорам и буеракам. И если хозяин сказал, что покормит и даст отдохнуть, значит, так оно все и будет. Гостей дожидались около часа. Туман постепенно таял, солнце неспешно поднималось над горизонтом, из шумящей над головами листвы все активнее доносилась утренняя перекличка пернатых. Высокая трава и кусты надежно скрывали нас с Рей от чужих взглядов. Правда, чтобы самим увидеть, что происходит вокруг, приходилось приподниматься и всматриваться в просветы между ветвями и листьями. Я это делал чаще, Рей реже. Она ориентировалась больше на слух и на магию поиска. Я тоже время от времени использовал руну познания, но сравнивать ее со стандартной магией было бессмысленно. Стандартная действовала и мощнее, и гибче. Тем более, что проблем с маг-энергией у волшебницы не возникало. Два десятка драконьих слез, найденных в горках в кабинете Парауса, которые я передал ей за место утраченных в Сижише, давали Рейне возможность вообще не заботиться о недостатке силы. Теперь свои заклинания она могла непрерывно поддерживать даже не часами, а сутками. Мало того, после чудесного воскрешения у Рей появился помощник. Моя пластинка с записью «Исцели себя сам» непонятным образом сначала сцепилась, а потом и вовсе слилась с висящим на шее у спутницы амулетом, в результате чего дракончик на разделенном на 6 секторов круге как будто бы ожил. Всякий раз, когда амулет попадался мне на глаза, маленький ящер менялся. Он то куда-то несся, вытянув хвост и расправив крылья, то просто сидел, нахохлившись и повернувшись к миру спиной, то словно подмигивал тем, кто смотрел на него, то открывал зубастую пасть и извергал из нее потоки огня. Он утешает меня, если мне плохо, радуется, если я счастлива, предупреждает, если грозит опасность, и помогает, если надо помощь, объяснила Ри эти метаморфозы. Но я все равно не понял. Так, значит, он что, живой, в обычном понимании? Нет, покачала головой женщина. Он как отражение. Чье отражение? Опять не допер я, хотя, безусловно, мог бы и догадаться. Того, кто его оживил, улыбнулась Рей. То есть, стало наконец доходить до меня. Ты хочешь сказать, что он, это ты, закончила спутница. А если точнее, он то, что ты смог вложить в него через погасшую руну. Фактически, он твой аватар, кусочек души, который ты передал ему, чтобы он защищал меня, лечил, помогал и чтобы просто был рядом. Вот как-то так, к бабке не ходи. Она опять чего-то не договаривала, как и при разговоре о прошлом, но настаивать, чтобы она рассказала мне об этом дракончике все, я не решился. Кто знает, вдруг этот мой ХМ, аватар окажется жутким ревнивцем, и ему не понравится, что хозяйка выдает его тайны кому попало, или еще что-нибудь, вроде бы ерундовое, но, как по мне, в мире, где царствует магия, любой пустяк может оказаться спусковым механизмом эпического масштаба, который фиг остановишь. Кто-то идет, сообщила Рейна, когда туман на поляне рассеялся окончательно. Я поднял голову, приложил руку ко лбу, прищурился. К дубу с другой стороны поляны двигались трое. Вроде свои, повернулся я к спутнице. Но надо сходить проверить. Жду тебя здесь, правильно поняла меня Рей. Да, и если что, уходи. Еще чего не хватало, хмыкнула женщина. Давай лучше так, ежели что, то ты сразу падай, а я, ладно. Договорились, махнул я рукой, не дослушав. Что она сделает с тем, кто окажется нашим врагом, было понятно без слов. Из леса я вышел, нацепив на себя шапку с руной невидимости. Рей, к слову, оценила ее положительно. Заметила только, что сильный маг эту иллюзию распознает на раз, если, конечно, почувствует, что что-то не так, и включит магию поиска. А что касается высших магов, они, как она заявила, подозрительны по определению, и с ними мою чудо-шапку лучше вообще не использовать. Для высших любой артефакт у обычного не представляющего опасности человека автоматически переводит последнего в статус недружественного объекта. Шапку я снял, когда оказался за спинами озирающихся гостей. Здорово, братва, вы случаем не меня ищете? Командор обернулся Хруст, великий, упал на одно колено Рушпун. Начальник, протянул Бур, я мысленно усмехнулся. Все трое, и молотобоец, и проповедник, и бывший каторжник, оружие, увидев меня, не опустили. Логично. Лично перед уходом из горок проинструктировал вора судью, как его парни могут проверить, что я, это я, а не подмена-обманка. Ну, кто первый? Или, если хотите, все сразу, я не обижусь», — подбодрил я переглянувшихся проверяльщиков. Швырять заклинания разом они не рискнули. Первым руку за пазуху сунул Хруст, и через секунду из рунного свитка в меня полетел небольшой огнешар, бесследно исчезнувший в считанных сантиметрах от цели. Следующие два фаербола Бурый Рушпун метнули одновременно. Их я гасить не стал. Вместо этого собрал появившуюся перед лицом маг-энергию в два маленьких сгустка и запулил их обратно. Проповедник и каторжник сразу же замерли, затем напряглись, покраснели и выдали каждый по оглушительному нежданчику. Ответом на их невольную эскападу стал громкий хохот ухватившегося за живот Хруста. Секунд через пять к нему присоединились и сами почти в прямом смысле профукавшие свои заклинания бедолаги. «Аршав далеко?» – спросил я, когда все отсмеялись. «Полчаса ходу отсюда», – отозвался бывший молотобоец. «Передайте, я жду его здесь. Сопровождающие не нужны». Аршав появился минут через 41, как и договаривались. Но конный, видимо, потому что спешил. «Что с Рейной? Нашел?» – спросил он, едва спрыгнув с лошади. «Пойдем», – кивнул я ему и, ничего больше не говоря, двинулся к лесу. Вор направился следом. «Привет, Шаф, давненько не виделись», – донеслось откуда-то справа, когда мы дошли до опушки. Аршав вздрогнул и повернулся на голос. Рей, снявшая с себя морок, стояла у ближайшего дерева, держала шадей в поводу. Немая сцена продлилась не больше секунды. «Он тебя не обижал?» — мотнул Аршав головой в мою сторону. Женщина рассмеялась. «Даже не попробовал». «Отлично. Расскажите, что и как?» «Расскажем. Но после тебя». К месту, где расположился сводный отряд батальеров и каторжников, мы подъехали спустя полтора часа. По словам Аршава, до окрестностей Пустограда они добрались спокойно, без происшествий. Никто не сбежал, не погиб и даже не заболел. Во встречающиеся на дороге поселки, как договаривались, не входили, объезжали вокруг, по тропкам или стерне. Местные напасть на оружных и конных бойцов не пытались. Небольшая заминка случилась лишь около горок 12. Как потом выяснилось, инициативу проявил не меру ретивый заезжий маг, уже третьи сутки не выбирающийся из трактира и ставший по этому поводу отчаянно смелым. Дурака даже убивать не стали. Специализация целитель, низший уровень силы и глубоко нетрезвое состояние не позволили ему даже слабенький фаербол скостовать, поэтому его просто слегка попинали, для профилактики, отняли парочку артефактов и, выписав напутственный пендель, отправили во свояси, к чуть приоткрытым воротам и прячущимся за ними охранникам-сторожам. Лагерь на месте встречи Аршав приказал не разбивать, просто рассредоточил бойцов среди кустов и деревьев, выставил десяток дозоров, отправил вперед разведку и принялся ждать. До имперского лагеря отсюда было около полутора лиг, до стен Пустограда на четверть больше. Еще, находясь возле дуба, мы связались через связь камень с Туром и Ликой. Охотник подробно доложил обо всем, что случилось у них за сутки, про складывающуюся вокруг города обстановку и что, похоже, противник готовит очередной штурм. План, как действовать дальше, у нас сложился, когда вернулась разведка. Его сильные и слабые стороны мы обсуждали минут 15, склонившись над картой, устроенной прямо среди травы из веток и камушков и визуализированной с помощью магии в полноценную 3D-модель. Вдоволь наигравшись в солдатиков и приняв наконец решение, мы с Рейной направились к лошадям. Аршав двинулся отдавать распоряжение по отряду. Вообще, появление Рей в ПВД вызвало среди бойцов настоящий фурор. Зная, что так и будет, я заранее попросил спутницу, чтобы на этот раз она обошлась без своих привычных шуток-приколов. Ну, в смысле, таких, какие она использовала при обучении рекрутов в Пустограде. Рей улыбнулась и пообещала, что сегодня она предстанет настоящим воплощением скромности. Свое обещание она исполнила в точности, никакой магии, по крайней мере, я от нее не почувствовал, но все равно, парни буквально головы выворачивали ей вслед, когда мы проезжали мимо их мини-стоянок. Около лагеря осаждающего Пустоград имперского войска мы очутились спустя два часа, когда Тур передал, что противник выдвинул свои части для штурма, а вражеские катапульты и требушеты начали обстреливать город. С той ночи, когда я проник за ограду вражеского бивуака и допросил там, а после прикончил экзекутора Пуйтуша, в охранном периметре мало что изменилось. Единственное, в системе магической сигнализации местами появилась защита. Обычные ловчие ямы с кольями, прикрытые магией, расположенные, в основном, напротив ворот и проходов для вывоза бытовых и прочих отходов. Над самим лагерем кружила птица-разведчик. Ее отправил сюда мастер Бали, глава пустоградского магсовета и по совместительству маг животных 5-го уровня. Схему управления птицей мне передал по связь камню Тур. Штука, не сказать, чтобы сложная, но для тех, кто не умеет общаться с животными, на практике нереализуемая. Я, к счастью, с животными общаться умел. Еще раз спасибо погибшей Элме. Передаваемую живым дроном картинку я мысленно транслировал Рейне, а она магически преобразовывала ее в удобоваримый вид для Аршафа и собравшихся возле нас командиров штурмовых групп. Таких групп мы сформировали 6 штук, по 3 тройки бойцов в каждой, стандартным составом стрелок-мечник-противомок. Последние могли точно так же, как остальные, брать в руки меч, лук или арбалет, но, в основном, должны были заниматься противодействием магам противника. Подобных спецов даже среди пиратов водилось немного, и их ценность в бою с имперцами сомнению не подлежала. Конечно, любой из воинов мог в ходе боя использовать рунные артефакты, но управляться сразу с 2 или больше десятками, да еще комбинировать ими в зависимости от силы и умений противника, для этого требовалось не только долго и упорно учиться, но иметь достаточный опыт реальных схваток, достаточный хотя бы для выживания. Про победы в боях с настоящими магами и говорить нечего. Как я успел заметить, эти бравые парни были увешаны рунными свитками, браслетами, кольцами и дощечками не меньше, чем новогодние елки игрушками. Даже не знаю, как им удавалось одновременно использовать больше 10 артефактов за раз. Проверил это умение лично еще перед выходом в рейд. У самого у меня из дюжины имеющихся при себе рунных записей получалось за раз применять не больше 5, да и то, не всегда с приемлемым результатом. Единственное, чем мои записи выделялись среди других, это продолжительностью применения. Руны познания и невидимости я, например, мог использовать в фоновом режиме, не отвлекаясь на них, когда включал остальные. А вот совмещать, скажем, пары ветер и призрачное копье или дальнодействие и усиление не выходило в любом раскладе. Магия рун, к моему вящему сожалению, имела массу ограничений, и с ними мне приходилось знакомиться по большей части прямо в бою, а не заранее в какой-нибудь там академии чародейства и волшебства. Не больше 200, прокомментировал увиденное Эршев, а магов лишь 5, добавил Рей, все не выше 2 уровня. Согласен, кивнул вор-судья, работаем, как договаривались. Подытожил я сказанное, на мне проход и воротная стража, за вами зачистка. Оставив штурмовиков и прочих в лесочке, я привычно нацепил на макушку шапку-невидимку и двинулся к имперскому лагерю. Полоса между чистоколом и лесом осталась та же, примерно 200 шагов. Так же, как в прошлый раз, направился вдоль палисада забора к ближайшему мусорному разрыву. Вонища возле него стояла жутчайшая. Сквозь магический морок просматривались 2 ловчие ямы. В ямы я, ясен пень, не полез, а вот через помойные кучи перебираться пришлось. И если бы не предусмотрительно включенная защита, наверняка бы в этом дерьме и остался. Задохнулся бы, 100 пудов. Очутившись внутри периметра, первым делом счистил с себя с помощью ветра налипшую грязь. Кое-как сдул ненужные ароматы и осторожно, оглядываясь и осматриваясь, похромал в обратную сторону, туда, где ворота. Там, как показывала до сих пор кружащая в небе дрон птица, находилось всего 5 охранников и 1 маг. Точно такой же наряд располагался на противоположных воротах, выходящих на Пустоград. Еще 3 мага тусовались в командной зоне. Простые солдаты, числом до 200 рыл, из которых более половины составляли всякие коневоды, кашевары и писари, размещались малыми группами по всему лагерю. Возле ворот стояла конструкция из 2 опор и 1 перекладины. На перекладине висели 4 трупа. Мужчина, женщина и 2 детей, по виду, простые крестьяне из местных. Прямо напротив виселицы в узеньком креслице сидел маг. Внешне почти мальчишка с едва пробивающимися усами. Встреть его где-то на улице, даже не знаю, смог бы такого прикончить или не смог бы. Но здесь и сейчас в душе ничего не ёкнуло и не шевельнулось. Молодой маг, вероятно, воздушник, развлекался тем, что раскачивал с помощью ветра висящих на перекладине. Туда-сюда, туда-сюда, вперед-назад, влево-вправо. Как будто ритм в какой-то мелодии отбивал. На очередном такте арбалетный болт свалил его на землю вместе с дурацким креслом. Следующим выстрелом из 2 зарядника я снял охранника, примостившегося возле тревожного колокола на смотровой вышке. Меч из ножен даже не вынимал. Четверых оставшихся без начальника стражников прикончил из лука, почти в упор, из-под невидимости. Последний охранник едва не сбежал, вогнал ему стрелу меж лопаток, когда он уже поворачивал за угол. Да, так воевать мне нравится. Почему раньше такое не получалось? Да потому что вечно какая-нибудь тряхамудина под руки подворачивалась. То маги среди противников случались в количестве большим, чем один низкоранговый молокосос, то сама ситуация требовала раскрыться перед врагами, то опасался, побаивался, что свои ненароком зацепит, но, скорее всего, раньше я просто учился. Учился использовать руны и собственные умения в комплексе, сочетая простое и сложное. Брус, запирающий воротные створки, вышел из скоб без лишних усилий. Лагерные ворота, так же как и забор, оказались значительно хлипче, чем капитальные ограждения городов и поселков. Времянка, она времянка и есть. Пусть даже ее делали не гражданские, а военные. На то, чтоб убрать магическую сигнализацию и защиту, ушло минут 5. Расчистив проход, я вернулся к забору и, стянув с себя шапку, махнул рукой прячущимся в подлеске бойцам. Через минуту все штурмовые группы оказались внутри периметра, после чего разделились на тройки и двинулись к намеченным целям. Рей и Аршев, прикрыв себя мороком, направились к центру лагеря разбираться с магами-командирами. Я, пожелав им удачи, снова накинул на голову шапку с рунами и побежал ко вторым воротам. Чтобы зачистить вражеский лагерь, нам понадобилось около четверти часа. Достаточно быстро и, самое главное, без потерь, особенно если учесть, что противников было вчетверо больше. В плен взяли около 30, остальных уничтожили. Тревогу никто поднять не успел. Имперский военный объект оказался полностью в наших руках. Глава 3. Подготовка к следующему этапу операции заняла у нас около часа. Выдвинувшиеся к Пустограду главные силы противника пока не подозревали, что творится в их ближнем тылу, и это давало нам шанс на успех. Внезапно ударить в спину врагу, лучшей возможности нельзя было и придумать. Следовало лишь не профукать ее, эту возможность. В течение 40 минут мы трижды связывались с лучницей и охотником. Атаки на пустоградские стены воины гарнизона отражали вполне успешно, однако все больше и больше делали вид, что держатся буквально из последних сил. Как результат, имперские военачальники, вдохновленные близящимся переломом в сражении, начали вводить в бой резервы. Через реющую в вышине дрон-птицу мы выяснили, что пара отрядов гвардейцев уже отправилась на помощь штурмующим, еще более оголив слабо прикрытые с тыла осадные боевые машины и командную ставку противника. Последняя располагалась на небольшом холме посередине между пустоградом и лагерем. Народу мы в ней насчитали около 150 человек, из которых, минимум, 30 являлись магами, командующими, проводниками энергии, операторами разведдронов, прознатчиками-дознавателями-экзекуторами. Их максимальный уровень, если поверить мнению Аршафа и Рейны, не превышал 4. И то не у всех, а только у самых главных. Командование и штаб имперского войска изначально прикрывали 4 отряда, расположившиеся несколько сзади и сбоку. 2 из них прямо на наших глазах командиры имперцев выдвинули вперед, за линию осадных машин. В тех, что остались в прикрытии, насчитывалось 4 хорошо вооруженных бойцов. Атаковать их в открытую нашими 300 выглядело форменным самоубийством. Магическую поддержку каждому отряду гвардейцев осуществляли по 3 боевых мага. Максимум, 2 уровень, оценил их силу Эршев. Но если их поддержат с холма, мы просто кровью умоемся, добавила Рей. А с холма их прикроют, факт, поддержал ее вор. В принципе, эту ситуацию мы уже обговаривали. Но одно дело предполагать, и совсем другое столкнуться с этим в реальности. Окончательное решение, как надо действовать, я взял на себя. Действовать будем так: на рубежи для атаки мы выходили раздельно, 3 колоннами, прямо как будущий испанский диктатор Франко к остающемуся верным законной власти Мадриду. Правда, у того генерала-диктатора колонн под рукой имелось 4, однако не суть. Главное, он заявлял, что его основные надежды связаны с еще одной, 5-й по счету колонной, которая обязательно ударит республиканцам в тыл. Нам, ясен пень, никакая 5-я колонна за городскими стенами и нафиг была не нужна. Сегодня мы сами собирались стать теми, кто будет бить по тылам вражеской армии. Сам я двигался в центре, возглавляя уже показавшие себя в деле штурмовые команды. Все 18 троек. Рейна шла справа, по вытянувшейся клином густой лесополосе, командуя 100 тяжелых панцирников. К ней в группу я отрядил Рушпуна с адептами, наказав: «За жизнь этой женщины отвечаешь, как за мою. Если с ней что-то случится, а ты останешься жив, прокляну и тебя, и твой род, и всех, кто пошел за тобой, за осквернение веры, чести и благодати святого Дрына». Судя по фанатичному блеску в глазах, сектант-обновленец понял мой наказ так, как надо. В лепешку расшибется, но ту, на которую я указал, будет защищать до последнего вздоха, а, возможно, и дольше. Но это если вера окажется действительно верой, а не пустой болтовней. В состав отряда богини, кстати, входил и Хруст. Я лично рекомендовал его Рей, и та, вняв моей просьбе, поставила его командовать приданными тяжелой пехоте 15 арбалетчиками. Слева от меня и штурмовиков Шолларшев. Хотя сказать «шол» означало бы погрешить против истины, поскольку в этом сражении напарник командовал кавалерией. Я передал под его начало не вошедших в штурмовые команды противомагов, а также стрелков и охотников. Короче, всех тех, кто умел держать лук и не понаслышке знал, как воевать в седле. В захваченном лагере остались два десятка бойцов, сторожить ворота и пленных. В случае опасности, если противник окажется хитрее или сильнее, чем думалось, и каким-то невероятным образом сумеет нас разгромить, у них был четкий приказ уходить назад в горки, а еще лучше вообще в Драран, чтобы предупредить батальеров. Пусть готовится к худшему. Хотя проигрывать мы, конечно, не собирались. Все три колонны были прикрыты мороком. В моей Яршафа иллюзию создавали противомаги с помощью каких-то не слишком понятных сочетаний рунных камней. В правой колонне все тяготы и сложности маскировки легли на плечи богини. Но, судя по тому, что ни ее, ни ее бойцов я не видел, с задачей она худо-бедно справлялась. Сам я, чтобы не стеснять себе свободу движений, использовал личную шапку-невидимку. Время от времени, чтобы не потерять друг друга, идущие следом штурмовики подавали условленные сигналы, подражали писку сурка или какого-то похожего на него местного грызуна. Для меня, к слову, они невидимыми не являлись, помогала включенная руна познания. Пришлось, правда, существенно ограничить ее по дальности действия, а иначе меня еще на подходе вполне могли срисовать вражеские чародеи. Именно из-за этого, кстати, у меня и не получалось увидеть ни Рей, ни Аршафа, идущих вне зоны покрытия моего артефакта. Последнее, честно сказать, нервировало. Многое в нашем плане зависело от синхронности действий, и если кто-нибудь вдруг запоздает или же, наоборот, поторопится с вступлением в бой, наша авантюра может закончиться катастрофой. Поэтому, собственно, я и медлил, не давая своим архаровцам сигнала к атаке, подбираясь все ближе и ближе к цели, предоставляя Аршафу и Рей еще минуту-другую для гарантированного выхода на установленный планом рубеж. Последние метры дистанции преодолевали ползком. До охранения вражеской ставки оставалось всего ничего, когда я наконец вскинул руку и щелкнул два раза пальцами. Слева и справа тут же отозвались писком сурка, и тоже два раза. Через мгновение из травы на склоне холма поднялись стрелки. Прогудели, распрямляясь, арбалетные дуги, щелкнули, отпуская тетиву, специальные кольца на больших пальцах у лучников, коротко просвистели над головой выпущенные в упор стрелы. Все они нашли свои цели, все абсолютно. Расстояние в два десятка шагов не оставляло противнику ни единого шанса. Первыми, что может показаться глупостью для несведущих, наши лучники и арбалетчики выбивали не магов, а своих же коллег, только из стана врага. Стрелки сейчас были опаснее магов, а магами должны были заняться рунные мастера и ваш покорный слуга, на которого никакие магические штучки не действовали. К чести противника, реакция последовала моментально. Иллюзия спрячущихся под рунной невидимостью бойцов слетела в мгновение ока. А еще через миг имперские маги врезали по нам всей своей мощью. Внешне это выглядело даже более впечатляюще, чем во время морского боя в гавани Горок. Пламя вокруг взметнулось метров на 5, воздух пронзили ветвистые молнии, удары воздушного молота громыхнули, заставив холм вздрогнуть как при землетрясении, поднятая магией пыль завертелась по склону десятком призрачных смерчей. К счастью, именно к этому мы были готовы, именно этого от магов и ждали, что они, по привычной схеме, захотят разрешить проблему одним сильным, чрезмерно сильно ударом, вложив в него большую часть имеющейся в запасе энергии. Стандартный прием для чародеев конклава, не имеющих опыта в противостоянии ни с иммунным, ни с теми, кто использует руны. Экзекутор Параус, как помнится, был в этом плане намного умнее. Недаром командовал пограничным городом портом и, кто такие пираты из Дарана, знал не понаслышке. Здесь и сейчас магов, подобных Параусу, среди противников не нашлось. Так что нам следовало просто выстоять, выдержать первый удар и не потерять голову, в обоих смыслах этого слова. Локальное светопреставление длилось секунд 15. Я пережидал его под слоем рунной защиты. Конечно, прямое магическое воздействие мне повредить не могло, но вот его последствия, запросто. Камень какой-нибудь случайно в голову прилетит или пескоструйка, поднятая одним из призрачных смерчей, порежет на лоскуты, или вторичное пламя, вызванное ударившими в сухую траву фаерболами, захватит в огненную ловушку. Любое из перечисленного могло оказаться фатальным. Поэтому, собственно, я и включил на полную мощь пластину с защитой. Ведь, как теперь стало понятно, уничтожить иммунного не так уж и сложно. Способ нашелся в самые первые дни, когда я только попал в этот мир. Его обнаружили, вероятно, сами того не подозревая, грудастая Астия и ее брат Гедеон. Принцип довольно простой. По мне не стоит бить магией напрямую. Достаточно ударить ей рядом, но так, чтобы результат ее применения оказался для человека смертельным. Осколки от взрыва, к примеру, или упавший на голову кусок стены, рухнувший под ногами мост, морская волна или водоворот, возникший в доме пожар. Ну, или чтобы кто-нибудь из находящихся возле меня, одурманенный гипнотической магией, пырнул в бочину ножом или выстрелил в спину из арбалета. Как все-таки хорошо, что я смог приобщиться к рунному волшебству и соорудить для себя магические костыли в виде пластинок с рунными записями. Без них, я уверен, меня бы прикончили еще в Драране, а уж сегодня тем более. Однако сейчас защита работала, камни, молнии и огонь сквозь невидимую для большинства пленку не проникали, руна познания не отключалась. Замершим рядом штурмовикам приходилось сложнее. В каждой из троек, отвечающий за защиту противомаг, был вынужден прикрывать не только себя, но и своих товарищей, поэтому их защитные артефакты, теряя энергию, гасли один за другим. Всего за 15 секунд, по самым скромным подсчетам, наши рунные мастера потеряли больше 200 камней, и если бы у противника энергии оказалось чуть больше, защита бы просто схлопнулась. К нашему счастью, чтобы пробить ее, врагу не хватило энергии. Мало того, когда атакующие заклинания выдохлись, остатков энергии не хватило даже на то, чтобы поставить собственную защиту. Защитные коконы, как мне удалось увидеть через познание, возникли лишь около 4 наиболее сильных магов. Все остальные довольствовались небольшими призрачными щитами, прикрывающими только грудь и часть живота, по типу земного бронежилета. «Атака!» – прорычал я, переключая собственную защиту в режим близко к корпусу. Успевшие перезарядиться стрелки залпом разрядили свои луки и арбалеты и следом за мечниками и противомагами устремились к вершине холма. Я, сделав то же самое, закинул арбалет за спину и рванулся вперед с мечом в правой руке и вскинутой вверх левой, изготовившейся для рунных заклятий. Первого преградившего путь гвардейца смел фаерболом, второго – копьем из праха. Дальше пошла стандартная рубка, меч на меч, кинжал на кинжал, копье на копье. А впрочем, вру, копейщиков во вражеской ставке не обнаружилось. Не было их и среди штурмовиков. Хлопотное это дело, здоровые дрыны с собой таскать, когда основные опции, с одной стороны, могучая магия, а с другой, внезапность и скрытность. Пиратского типа защита работала хорошо. От нескольких опасных ударов она уберегла меня на все 100. А вот у противников защиты от моего клинка не имелось. Я пер, словно танк, к центру вражеской ставки, где кучковались 4 магов-командующих. Их заслоняли собой 1,5 гвардейцев. Сзади и сбоку звенела сталь, рычали и матерились бьющиеся насмерть бойцы, вопили-хрипели раненые, то тут, то там вспыхивали и лопались огнишары. Воздух гудел от летящих в обе стороны заклинаний. Наши, несмотря на меньшую численность, мало-помалу брали верх над противниками и охватывали вершину холма с флангов и тыла. Под ударами тяжелых мечей и рунно-магических молотов рушились на земи простые солдаты, и растерявшие маг-энергию имперские чародеи не слишком высоких рангов. Пленных не брали, их просто некогда было брать, да и незачем. В строй защищающих своих командиров-гвардейцев мы вломились, словно слоны в посудную лавку. Не обращая внимания на сыплющиеся слева и справа удары, я размашисто полоснул мечом чью-то перекошенную физиономию, рубанул наотмашь другого подвернувшегося под руку гвардейца, и через миг жиденькая цепочка имперских воинов была окончательно прорвана. Разобраться с высокоуровневыми магами оказалось не в пример легче, чем с простыми солдатами. Слишком уж эти чуваки надеялись на свою неподвластную другим силу, до такой степени, что даже не думали иметь при себе оружие и не учились с ним обращаться. Это-то их изгубило. Обычная самонадеянность всякой элиты, почему-то считающей себя неприкосновенной и всемогущей. В реальности всемогущество оказалось липовым, а неприкосновенность условной. Коснуться этих придурков и сорвать с них защиту ни одна сволочь мне не помешала. Конечно, они попытались еще покочевряжиться, отбиться от моего клинка магией, но, тщетно, никакие заклятия им не помогли. Я просто прирезал их, как кутят, а после, стряхнув с клинка алую кровь, обвел взглядом окрестности. Место для наблюдения за сражением наши противники выбрали действительно неплохое. С вершины холма отлично просматривались и пустоградские стены, и штурмующие их войска, и скопившиеся в низине вражеские резервы, и установленные на пригорках не далее, чем в 400 шагах от холма, баллисты и требушеты, мечущие в сторону города здоровенные камни. Без магии тут, ясное дело, не обошлось. Ведь на такую дальность, около четверти лиги, никакая механика не позволит забрасывать столь тяжелые грузы. И то, что в обслуге каждой машины имелся маг, пусть и низкого уровня, говорило об этом лучше любых слов. Захват этой машинерии означал для защитников города многое, не меньшее, чем уничтожение командной верхушки осаждающей армии и нарушение управления. В 300 шагах справа от нас стояла пыль и гремел бой. Панцирники моей музы-богини, сцепившись с большим отрядом имперской пехоты, не дали последним прийти на помощь своему командованию и штабу. Рей я отсюда не видел, но знал, она бьется вместе со всеми, на равных. Труднее всего мне сейчас было заставить себя не скомандовать освободившимся штурмовикам двинуться вниз, направо, туда, где сражалась Рейна. Слева от разгромленной ставки противника, например, на такой же дистанции, вовсю ржали кони, слышался посвист стрел, топот копыт и яростные крики сражающихся. Именно там, по нашему плану, решалось, получится выполнить все, что задумано, или не получится. Арина, она сама мне сказала: «Делай, что должно, а обо мне не волнуйся. Моя удача со мной, все будет хорошо, не оглядывайся». Скомандовав штурмовым группам выдвигаться на новый рубеж и уже сделав шаг влево, я все же не выдержал и оглянулся. Или мне показалось, или над головами сражающихся и вправду взметнулся дракончик, полупрозрачный, видимый только избранным. На сердце неожиданно ёкнуло, но сразу же отпустило. Глаза моргнули, внезапно появившийся над полем боя дракончик также внезапно исчез, будто его никогда и не было. Я тряхнул головой и бросился вслед за бойцами. Противомаги снова накинули морок на свои тройки, и чтобы не потерять их из виду в пылу сражения, мне следовало поторопиться. Глава 4. Держать морок над 30 конными оказалось неимоверно трудно. Конечно, Аршев подозревал, что так будет, но не предполагал, что настолько. То, что идущая по правому флангу Рейна делала то же самое, только с количеством в четверо большим, вызывало невольное восхищение. Недаром, выходит, Демир доверил ей именно правый фланг, но при этом не выделил ни одного рунного мастера. Зато под рукой у бывшего вора этих специалистов противомагов оказалась целая дюжина. Именно эти 12 держали иллюзию над большей частью его, Аршафа, отряда. 120 лучников, сила немалая. Вот только как их использовать в предстоящем бою, не спешивая с лошадей, ответ на этот вопрос мог дать только сам бой. То, что им предложил старшой, показалось напарнику, как минимум, необычным. Татарская карусель, хоровод конных лучников, так обозвал командор предложенную тактику нападения на левый отряд имперцев, а после еще добавил с усмешкой: главное, чтобы она не превратилась по ходу в атаку бригады легкой кавалерии. Что имел в виду Дим под последними сказанными словами, вор так и не понял. У командора частенько проскакивали в разговоре странные фразы, смысл которых становился понятным позднее, а иногда и не становился. Причем, не только сейчас, но и раньше, давно, еще в прошлой жизни. В любом случае, задачу бойцы уяснили, а вместе с ними ее уяснил и Аршев. Тактика, по крайней мере, в теории, получалась весьма необычная, но перспективная. Если, конечно, реализация не подкачает. Погнали, скомандовал вор, когда Дим со своими вышел из Марокко и начал атаку на холм. 120 бойцов пришпорили лошадей и понеслись к пребывающему в замешательстве отряду гвардейцев. Последних понять было можно. На ставку совершено нападение, долг группы прикрытия, срочно идти на помощь, но делать это без боевого приказа чревато. Командующие этим отрядом маги были явно не готовы к подобному повороту событий. Задержка оказалась для них роковой. Эскадрон, как обозвал конных лучников Дим, вылетел из-под Марокко всего в полусотни шагов от имперцев, но вместо прямой атаки ушел чуть правее и, словно бы отсекая гвардейцев от склона холма и атакованной ставки, закружил перед ними ту самую дьявольскую карусель, про которую говорил командор. Аршав никогда ничего похожего не встречал, и хотя сам принимал участие в разработке плана атаки, не верил, что все получится именно так, как задумывалось. Ведь и батальеры, и бывшие заключенные, пусть их и набирали из тех, кто хорошо владел луком и отлично держался в седле, тактику хоровода применяли впервые. Правда, еще до захвата лагеря Дим через Рейну, с помощью магии разума, в которой богиня любовной страсти была неимоверно сильна, вбивал в память лучников основные приемы и навыки карусели. Теперь эти навыки и приемы реализовывались на практике. Сам вор и его 30 конников в бой пока не вступили. Они держались чуть сзади и слева, прикрываясь иллюзией. «Ударить, когда противник раскроется», — сказал по этому поводу Дим. «Логично», — согласился Аршав. Замысел был и вправду красивый. Вооруженным копьями конникам засадной группы оставалось только дождаться, когда карусельщики растянут вражеский строй, и врезать имперцам по самое не балуйся. В полном соответствии с планом, распалившиеся лучники мало-помалу вытягивали противника на себя и к холму. Они ураганом проносились перед ощетинившимся копьями строем гвардейцев и, быстро пуская по одной-две стрелы, мчались дальше, по кругу, освобождая места для следующих в карусели бойцов. Командующие имперцами маги пытались достать лучников атакующими заклинаниями, но почти всякий раз натыкались на выставленную рунными мастерами защиту. Причем, сами они в эти мгновения оставляли без защиты своих, из-за чего почти непрерывно летящий в копейщиков поток оперенной смерти обязательно находил себе цель. То один, то другой имперский солдат вываливался из строя со стрелой в брюхе, в шее, в бедре. Единственным выходом для противника, чтобы пресечь или хотя бы уменьшить потери, оставалось атаковать самому и оттеснить лучников ближе к склону, туда, где им просто не хватит места, чтобы крутить хоровод. Маги прокричали команды. Через секунду приказ повторили вражеские десятники. Весь имперский отряд развернулся направо, взял копья наперевес и двинулся шагом на проносящихся мимо конных. «Бегом!» — прозвучала команда. Копейщики перешли на бег, пытаясь одним ударом сходу пробить и порвать конную карусель. «Пора!» — гаркнул Аршав, затаившийся под иллюзией засадной команде. Бойцы опустили копья и, дав коням шинкели, рванулись к оголившим тылы имперцам. Удар на полном скаку оказался поистине страшен. Два задних ряда были попросту сметены набравшей ход конницей. Скачущий чуть левее Аршав, выцепив взглядом магов, угостил их с двух рук фаерболом и призрачным лезвием. Переключив практически всю энергию на защиту по фронту, они ничего не смогли противопоставить чужим заклятиям. Третьего вражеского чародея вор прикончил мечом, рубанув им по шее и корпусу не успевшего сориентироваться противника.